1 октября. Синяя книга. Вчера у нас был священник Агеев, земпоп, как он себя называет. Один из уполномоченных Земского союза, единственный поп. Перекочевал в Киев, оттуда действует. Большой жизненный инстинкт. Рассказывал голосом надежды вещи странные и безнадежные. Впрочем, надежда всегда есть, если только мужество глядеть данному в глаза. Душа человеческая разрушается от войны. Тут нет ничего неожиданного для видящих. А другие, что делать, пусть примут это неожиданное хоть с болью, но как факт, пора. Лев Толстой, «Водумайтесь» по поводу японской войны, потрясающе ярок в отрицательной части и детски беспомощен во второй положительной. Именно детски. Требование чуда внешнего от человечества не менее безнравственно, терминология Вейнингера, нежели требование чуда от Бога. Пожалуй, еще безнравственнее и алогичнее, ибо это развращение воли. Кто спорит, что чудо могло бы прекратить войну? Момент неделания, который требует Толстой от людей сразу, сейчас, в то время, когда уже делается война, — чудо. Взывать к чуду, развращать волю. Все взяты на войну, или почти все. Все ранены, или почти все. Кто не телом, душой. Роет тихая лопата, роет яму не спеша. Нет возврата, если ранена душа. И душа в порочном круге всякий день. Вот мать, у которой убили сына. Глаз на нее поднять нельзя. Все рассуждения, все мысли перед ней замолкают. Только б ей утешение. Да, впрочем, я здесь кончаю мои рассуждения о войне как таковой. Давно пора, все сказано и остается. Вот уже когда вино открыто, и когда теперь все дело в том, как мы его допьем. Мало мы понимаем. Может быть, живем только по легкомыслию? Легкомыслие проходит, его отпущенный запас, и мы умираем. Не пишется о фактах, о слухах, о делах нашего тыла. Мы верного ничего не знаем, а что знаем, тому не верим. Да и таким все кажется ничтожным, неподобным и нелепым. Керенский после своей операции, туберкулез у него оказался в почке, и одну почку ему вырезали, более или менее оправился. Но не вполне еще кажется. Мы стараемся никого не видеть. Видеть — это видеть не людей, а голое страдание. Интеллигенция загнана в подполье, копошатся там, как белые, вялые мухи. Если моя непосредственная жажда, чтобы война кончилась, жажда чуда, да прости мне Бог, не мне, нам, ибо нас, обуянных этой жаждой, так много и все больше, молчу, молчу. 3 октября. Мое странное состояние, не пишется о фактах и слухах, и все ничтожно, не мое только состояние, общее, атмосферное. В атмосфере глубокий и зловещий штиль, низкие-низкие тучи и тишина. Никто не сомневается, что будет революция. Никто не знает, какая и когда она будет, и, не ужасно ли, никто не думает об этом. Оцепенели. Заботит, что нечего есть, негде жить. Но тоже заботит полутупо оцепенело. Против самых невероятных, даже не дерзких, а именно невероятных шагов правительства нет возмущения, даже нет удивления. Спокойствие, отчаяние. Прав не знаю. Очень притайно. Дышат ли тайной? Может быть, да, может быть, нет. Мы в полосе штиля. Низкие аспидные тучи. Единственное, что написано о войне, это потрясающее летание Шарля Пеги, французского поэта, убитого на Марне. Вот что я принимаю, ни на линию не сдвигаясь с моего бесповоротного и цельного отрицания идеи войны. Эти летания были написаны за 2 года до войны. Таков гений. Не заставит ли себя нарисовать жанровую картинку из современной, вориной жизни? Уж очень банально, ибо воры все. Все тащат, кто сколько захватит, от миллиона до рубля, ниже брезгуют. Да есть ли ниже? Наша рубль стоит копейку. 2 дня идет мокрый снег. Вокруг полнейшая пришибленность. Даже столб серединных упований, твердокаменный Милюков, сдал. Уже не хочет и созыва думать теперь, поздно, мол. Да новый наш министр, шалунишка Протопопов, и не будет созывать. К Протопопову я вернусь, стоит. А пока скажу лишь, что он на министерском кресле, этот символ и знак, все поздно, все невменяемы. Дела на войне, никто их не может изъяснить, никто их не понимает. Аспидные тучи стали еще аспиднее, если можно. 16 октября. Все по-прежнему. На войне германцы взялись за Румынию плотно. У нас, конечно, нехватка патронов. В тылу нехватка решительно всего. Карточный сахар! Говорят о московских беспорядках, но все как-то неважно для всех. Дмитрий Сергеевич ставит свою пьесу на Александринке. Тоже неважно. Но не будем вдаваться в настроения. Фактики любопытнее. Протопопов захлебнулся от счастья быть министром, и это бывший лидер знаменитого думского блока. Не вырезает из жандармского мундира, который со времен Плеве, тоже любителя, висел на гвоздике и вообще абсолютно неприличен. Штюрмер выпустил Сухомлинова. История оцени. Царь не любил белого дядю Горемыкина. Кажется, он надоедал ему с докладами. Но, впрочем, кого он любил? Родзянку органически не выносит. От одной его походки голова начинает болеть, и он ни на что не согласен. С дядей приходилось мучиться, кем заменить. Гришка, свалив Хвостова, которого после идиотской охранническо-сплетнической истории, будто Хвостов убить его собирался, иначе не называл, как убивцем. Верный Гришка опять помог. Чем не премьер Владимир Бориско? И вправду, чем? Гришкина замена Хвостова Протопоповым очень понравилась в Царском. Необходимо сказать, что Протопопов неустанно и хламиду Гришкину целует, и сам с голосами, до такой степени, что даже в нем что-то Гришенькино чудесное мелькает в Царском. Штюрмер тоже ревнитель церковно-божественного. За него и Петерим митрополит станет. Впрочем, для Петеримки Гришиного кивка за глаза довольно. Ну и стал Штюрмер хозяином и выпустил Сухомлинова. ОМР и говорить не стоит. Его с поклонами выпустят. Его дело миллионное. Война всем, кажется, надоела выше горла. Однако ни смерти, ни живота не видно никому. О нас и говорить нечего. Но думаю, что ни для кого из этой каши добра не выйдет. 22 октября. Вчера была премьера «Романтиков» в Александринке. Мы сидели в оркестре. Вызывать стали после второго действия. Вызывали яро и много, причем не кричали автора, но все время Мережковского. Зал переполнен. Пьеса далеко не совершенная, но в ней много недурного. Успех определенный. Но как все это суетливо и опять ничтожно. 3-го дня на Генеральной столько интеллигентско-писательской старой гвардии, чьи-то седые бороды и защитки рядом. Был у нас Радьков. Он с 1-го дня на войне. Грудь в крестах. А сам, по-моему, сумасшедший. Все они полусумасшедшие оттуда. Все до слез доводящие одним видом своим. По местам бунты. 17-го бастовали заводы. Солдаты не захотели быть усмирителями. Пришлось вызвать казаков. Не знаю, чем это кончилось. Вообще мы мало все знаем. Мертвый штиль, безлюбопытный, не способствует осведомлению. Понемногу мы все в корне делаемся цензурными. Привычка. Китайский башмачок. Сними его поздно, нога не вырастет. В самом деле, темные слухи никого не волнуют, хотя всем им вяло верят. Занимает дороговизный голод. А фронты? Насколько можно разобраться, кажется, все в падении. И дикий мир в безумии своем застыл. Люди гибнут, как трава, облетают, как одуванчики. Молодые, старые, дети — все сравнялись, даже глупые и умные, или сумасшедшие. 29 октября. Умер в Москве старообрядческий епископ Михаил, так называемый канадский. Его везла из Симбирска в Петербург сестра, нервно расстроенного. Мы его лет 5-6 не видали, уже тогда он был не совсем нормального вида. На станции сортировочной под Москвой он вышел и бесследно исчез. Лишь через несколько дней его подняли на улице, как неизвестного, избитого, с переломанными ребрами, в горячечном бреду от начавшегося заражения крови. В больнице в светлую минуту он назвал себя. Тогда приехал священник с Рогожского его исправить. В больнице скончался. Это был замечательный человек. Русский еврей, православный архимандрит, казанский духовный профессор, старообрядческий епископ, прогрессивный журналист, судимый и гонимый, интеллигент, ссылаемый и скрывающийся за границей, аскет в Белоострове, отдающий всякому всякую копейку, религиозный проповедник, пророк нового христианства среди рабочих, бурный, жертвенный, как дитя беспомощный, хилый, маленький, нервно возбужденный, беспорядочно быстрый в движениях, рассеянный, заросший черной круглой бородой, совершенно лысый. Он был вовсе не стар, года 42. Говорил он скоро-скоро, руки у него дрожали и все что-то перебирали. В 1902 году церковное начальство вызвало его из Казани в Санкт-Петербург как опытного полемиста с интеллигентными еретиками тогдашних религиозно-философских собраний, и он с ними боролся. Но потом все изменилось. В 1908-1909 году он бывал у нас уже иным, уже в кафтане епископа, уже после смелых и горячих обвинений православной церкви. Его «я обвиняю» многим памятно. Отсюда ведут начало его поразительные попытки создать новую церковь голгофского христианства. С внешней стороны это была демократизация идей церкви, причем весьма важно отрицание сектантства. Именно в сектантство выливаются все подобные попытки. Многие знают происходившее лучше меня. В эти годы путанность и детская порывистость Михаила удерживали нас от близости к нему. Но великого уважения достойна память мятежного и бедного пророка. Его жертвенность была той ценностью, которой так мало в мире, а в христианских церквах. И как завершенно он кончил жизнь. Воистину пострадал, скитаясь полубезумный, когда народ, его же демократия, ломовые извозчики, избили его, переломили 4 ребра и бросили на улицы. В переполненной больнице для бедных в коридоре лежал и умирал этот неизвестный. Не только демократия постаралась над ним, Его даже не осмотрели. В 40-градусном жару веревками прикрутили руки к койке, точно распяли. Действительно. Даже когда он назвался, когда старообрядцы пошли к старшему врачу, тот им отвечал: «Ну, до завтра, теперь вечер, я спать хочу». Сломанные ребра были открыты лишь перед смертью, после 4-5-дневного распятия в Голгофской больнице. Вот о Михаиле. И теперь сразу о Протопопове, о нашем возлюбленном министре. Надо отметить, что он сделался товарищем председателя Государственной Думы, лишь выйдя из сумасшедшего дома, где провел несколько лет. Ярко выраженное религиозное умопомешательство. Епископ Михаил никогда не был сумасшедшим. Его религия не исходила из болезни. Его нервность, быть может, была результатом всей его жизни, внешней и внутренней, целиком. Но я напрасно и вспомнила опять Михаила. Я хочу забыть о нем на Протопопове, а не сравнивать их. Итак, карьера Протопопова величественна. Из товарищей председателя он скакнул в думский блок и заиграл роль его лидера. Затеял миллионную банковскую газету. Рьяно туда закупались сотрудники. Поехал с Милюковым официально в Англию. По дороге что-то проврался, темная история, замазали. И вот, наконец, полюбил государя, и государь его полюбил. Понимай, Гришенька тоже. Тут он и сделался нашим министром внутренних дел. Созвал он как-то на дружеское совещание прогрессивных думцев, Милюкова, конечно. Совещание застенографировано. Оно весело и неправдоподобно, как фарс. Точно в кривом зеркале играют произведения Тэффи. Да нет, тут скорее Джером, только он приличнее. Стоило бы сохранить стенограмму для назидания потомства. Россия — очень большой сумасшедший дом. Если сразу войти в залу желтого дома на какой-нибудь вечер безумцев, вы, не зная, не поймете этого. Как будто и ничего, а они все безумцы. Есть трагически помешанные, несчастные, есть и тихие идиоты со счастливым смехом на отвисших устах, собирающие щепочки и, не торопясь хохоча, поджигающие их серниками. Протопопов из этих тихих. Поджигательству его никто не мешает, ведь его власть и дарована ему свыше. Таково данное. 4 ноября. 1-го открылась дума. Милюков произнес длинную речь, чрезвычайно для него резкую. Говорил об измене в придворных и правительственных кругах, о роли царицы, о Распутине, да, и о Грише, Штюрмере, Моносевиче, Петериме, о всей клике дураков, шпионов, взяточников и просто подлецов. Приводил факты и выдержки из немецких газет. Но центром речи его я считаю следующее. По существу ответственные слова. Теперь мы видим и знаем, что с этим правительством мы также не можем законодательствовать, как не можем вести Россию к победе. Цитирую по стенограмме. Нового тут ничего нет, дело известное. Милюкову можно бы сказать с горечью «теперь видите» и прибавить «не поздно ли?» Но не в том дело. Для него пусть лучше поздно, чем никогда. А вот почему эти ответственные слова фактически безответственны? Увидели, что ничего не можем с ними, и продолжаем с ними. Как же так? Речь произвела в Думе впечатление. Чхеидзе и Керенскому просто закрыли рот. Всем остальным не просто, а по-печатному. Не только речь Милюкова, но и речи правых, и даже все попытки своими средствами передать что-либо о думском заседании было истреблено. Даже заголовки не позволили. Вечером из цензуры сказали: «Вы поменьше присылайте нам приказ поступать по-зверски. На другой день вместо газет вышла небывало белая бумага, тоже и на третий день и далее. Министры не присутствовали на этом первом заседании Думы, но им тотчас все было доложено. Собравшись вечером экстренно, они решили привлечь Милюкова к суду по 103 статье «Оскорбление Величества». Не верится, ибо слишком это даже для них глупо. Следующие заседания протекли столь же возбужденно, а Джемов, Шульгин и столь же было в газетах. Блокисты решительно стали в глазах правительства крамольниками. Увы, только в глазах правительства. Если бы сгорчичное зерно попало в них крамольство действительно, именно крошечное зернышко в них — целый капитал. Но капитала они не приобрели, а невинность потеряли очень определенно. Сегодня даже было в газетах заявление Родзянко, что отчеты не появляются в газетах по независящим обстоятельствам. Сегодня же и правительственное сообщение: не верить темным слухам о сепаратном мире, ибо Россия будет твердо и неуклонно, и так далее. Царь только вчера получил речь Милюкова и дал телеграмму, чтобы Шуваев и Григорович поскорее бросились в Думу и покормили ее шоколадом уверения, заверения и уважения. Эти так сегодня и сделали. Штюрмеру, видно, не сдобровать. Уж очень прискандален. Хотят, нечего делать, его уйти. Назначить Григоровича исполнять должность премьера, а выдвинуть снова Кривошеина. Отчего это у нас все или поздно, или рано? Никогда еще не было пора. Милюков увидел правду поздно и сам не отрицает, но дальше увиденье идти рано. 2-3 года тому назад, когда лезли с Кривошейным, было ему рано. Теперь никто, ни он сам, не сомневаются, что давным-давно поздно. Вот в этом вся суть. У нас, русских, нет внутреннего понятия о времени, о часе, о пора. Мы и слова этого почти не знаем. Ощущение это чуждо. Рано для революции. Ну, конечно, и поздно для реформ, без сомнения. Рано было бороться с правительством даже так, как сейчас борются Милюков и Шульгин, и уже поздно теперь. Нет выхода. Но и не может быть его у народа, который не понимает слова «пора» и не умеет произнести в пору это слово. Что нам пишут о фронте, мы почти не читаем. Мы с ним давно разъединены умолчаниями, утомлениями, беспорядочно страшным тыловым хаосом, грозным. Да, грозным. Если мы ничего не сделаем, сделается что-то само. И лик его темен. 14 ноября. Я уезжаю в Кисловодск. Не стоит брать с собой эту книгу. Записывать не около решетки Таврического дворца — можно лишь психологию. Логические выводы все уже сделаны, а психология скучна. Вне Петербурга у нас ничего не получается и не случается. Это я давно заметила, ничего имеющего значения. Все только приходит из Петербурга, зачавшись в нем. И знать, и видеть, и понимать, и писать я могу только здесь. Пока что штюрмер ушел. Назначен Трепов, тоже фрукт. Блокисты, по своему обыкновению, растеряны. Заседания не будет до 19-го. Будто бы уходит и Протопопов, не верю. Министра иностранных дел не имеем. Это теперь-то. Румын мы посадили в кашу, немцы уже перешли Дунай. Было у нас заседание Совета религиозно-философского общества, насчет собрания в память епископа Михаила. Не знаю, как нынешнюю зиму сложится собрание нашего общества. Думаю, мало что выйдет. Первая военная зима 14-15 прошла очень остро. В борьбе между нами, религиозными осудителями войны как таковой, и ними, старыми националистами вечными, вторая зима 15-16 началась после долгих споров вопросом конкретным, докладом Дмитрия Владимировича Философова о церкви и государстве по поводу записки думских священников, весьма слабой и реакционной. Были, с одной стороны, эти священники, беспомощно что-то лепетавшие, с другой стороны, видные думцы. Между прочим, говорил тогда и Керенский. Должна признаться, что я не слышала ни одного слова из его речи. И вот почему. Керенский стоял не на кафедре, а вплотную за моим стулом, за длинным зеленым столом. Кафедра была за нашими спинами, а за кафедрой на стене висел громадный во весь рост портрет Николая II. В мое ручное зеркало попало лицо Керенского и совсем рядом лицо Николая. Портрет очень недурной, видно, похожий, не Серовский ли? Эти два лица рядом, казавшиеся даже на одной плоскости, так как я смотрела в один глаз, до такой степени заинтересовали меня своим гармоничным контрастом, своим интересным аккордом, что я уже и не слышала речи Керенского. В самом деле, смотреть на эти два лица рядом очень поучительно. Являются самые неожиданные мысли, именно благодаря аккорду, в котором, однако, все вопящий диссонанс. Не умею этого объяснить, когда-нибудь просто вернусь к детальному описанию обоих лиц вместе. На заседание нынешнего совета явились к нам два старообрядческих епископа, Иннокентий и Геронтий. И два с ними начетчика, один сухонький, другой плотный, розовый, бородатый, но со слезой, меховщик Голубин. Я тщательно проветрила комнаты и убрала даже пепельницы, не только папиросы. Сидели владыки в шапочках, кои принесли с собой в саквояжики, синие пелеринки, монотейки с красным кантиком, молодые, истовые, пили воду вместо чая. Решительно и положительно, даже как-то мило, ничего не понимают. Еще бы! Консервация — их суть, весь их смысл. Заседание о Михаиле будет, вероятно, уже после нашего отъезда. Прошлое, первое нынче осенью, не было очень интересно. Книга Бердяева интересна лишь в смысле ее приближения к полуизуверческой секте Чемряков-Щетининцев. Эту секту, после провала старца Щетинина, подобрал прохвост Бонч-Бруевич, Щетинин — неудачливый Распутин, и начал обрабатывать оставшихся последователей на божественную социал-демократию большевистского пошиба. Очень любопытно. И чего только нет в России, мы сами даже не знаем. Страна великих и пугающих нелепостей.